Принципы организации тканей. В результате эволюционного развития у высших многоклеточных организмов возникли ткани. Ткани – это исторически сложившаяся система клеток и неклеточных структур, обладающих общностью строения, в ряде случаев общностью происхождения и специализированные на выполнении определенных функций. В любой системе все ее элементы упорядочены в пространстве и функционируют согласованно друг с другом. Система в целом обладает при этом свойствами, не присущими ни одному из ее элементов, взятому в отдельности. Соответственно, и в каждой ткани ее строение и функции не сводимы к простой сумме свойств отдельных входящих в нее клеток. Ведущими элементами тканевой системы являются клетки. Кроме клеток различают клеточные производные и межклеточное вещество. К производным клеток относят симпласты, синцитий, а также постклеточные структуры. Межклеточное вещество подразделяют на основное вещество и на волокна. Оно может быть представлено золем, гелем или быть минерализованным. Свойства любой ткани несут в себе отпечаток всей предыдущей истории ее становления. Под развитием живой системы понимают ее преобразование и в филогенезе, и в онтогенезе. Ткани, как системы, состоящие из клеток и их производных, возникли исторически с появлением многоклеточных организмов. Развитие организма начинается с одноклеточной стадии – зиготы. В ходе дробления возникают бластомеры, но совокупность бластомеров – это еще не ткань. Бластомеры на начальных этапах дробления еще не детерминированы, они тотипотентны. Если отделить их один от другого, каждый может дать начало полноценному самостоятельному организму. Постепенно на следующих стадиях происходит ограничение потенции. В основе его лежат процессы, связанные с блокированием отдельных компонентов генома клеток и детерминацией. Детерминация – это процесс определения дальнейшего пути развития клеток на основе блокирования отдельных генов. Понятие комитирования тесно связано с клеточным делением, так называемым комитирующим митозом. Комитирование – это ограничение возможных путей развития вследствие детерминации. Комитирование совершается ступенчато. Как известно, на этапе гаструляции возникают эмбриональные зачатки. Клетки, которые входят в их состав, еще не окончательно детерминированы. Так что из одного зачатка возникают клеточные совокупности, обладающие разными свойствами. Следовательно, один эмбриональный зачаток может служить источником развития нескольких тканей. Развитие тканей в эмбриогенезе происходит в результате дифференцировки клеток. Под дифференцировкой понимают изменения в структуре клеток в результате их функциональной специализации, обусловленной активностью их генетического аппарата. Различают четыре основных периода дифференцировки клеток зародыша. Оотипическую дифференцировку, бластомерную, зачатковую и тканевую дифференцировку. Проходя через эти периоды, клетки зародыша образуют ткани. Имеется несколько классификаций тканей. Наиболее распространенной является так называемая морфофункциональная классификация, по которой насчитывают 4 группы тканей. Первая группа – эпителиальные ткани. Вторая – ткани внутренней среды, третья – мышечные ткани и четвертая – нервная ткань. К тканям внутренней среды относят соединительные ткани, кровь и лимфу. Эпителиальные ткани характеризуются объединением клеток в пласты или тяжи. Через эти ткани совершается обмен веществ между организмом и внешней средой. Эпителиальные ткани выполняют функцию защиты, всасывания, экскреции. Источником формирования эпителиальных тканей являются все три зародышевых листка – эктодерма, мезодерма и энтодерма. Ткани внутренней среды – соединительные ткани, кровь и лимфа – развиваются из так называемой эмбриональной соединительной ткани – мезенхимы. Ткани внутренней среды характеризуются наличием большого количества межклеточного вещества и содержат различные клетки. Они специализируются на выполнении трофической, пластической, опорной и защитной функциях. Мышечные ткани специализированы на выполнении функции движения. Они развиваются в основном из мезодермы и мезенхимы. Нервная ткань развивается из эктодермы и специализируется на выполнении регуляторной функции – восприятии, проведении и передаче информации. Основы кинетики клеточных популяций. Каждая ткань имеет или имела в эмбриогенезе стволовые клетки, наименее дифференцированные и наименее комитированные. Они образуют самоподдерживающуюся популяцию. Их потомки способны дифференцироваться в нескольких направлениях под влиянием микроокружения, образуя при этом клетки-предшественники и далее функционирующие дифференцированные клетки. Таким образом, стволовые клетки полипатентны. Они делятся редко. Пополнение зрелых клеток тканей, если это необходимо, осуществляется в первую очередь за счет клеток следующей генерации – клеток-предшественников. По сравнению со всеми другими клетками данной ткани, стволовые клетки наиболее устойчивы к повреждающим воздействиям. Хотя в состав ткани входят не только клетки, именно клетки являются ведущими элементами системы, то есть определяют ее основные свойства. Их разрушение приводит к деструкции системы, и, как правило, их гибель делает ткань нежизнеспособной, особенно если были затронуты стволовые клетки. Если одна из стволовых клеток вступает на путь дифференциации, то в результате последовательного ряда комитирующих митозов возникают сначала полустволовые, а затем и дифференцированные клетки со специфической функцией. Выход стволовой клетки из популяции служит сигналом для деления другой стволовой клетки по типу некомитирующего митоза. Общая численность стволовых клеток в итоге восстанавливается. В условиях нормальной жизнедеятельности она сохраняется приблизительно постоянной. Совокупность клеток, развивающихся из одного вида стволовых клеток, составляет стволовой дифферон. Часто в образовании ткани участвуют различные диффероны. Дифференцированные клетки наряду с выполнением своих специфических функций способны синтезировать особые вещества – кейлоны, тормозящие интенсивность размножения клеток-предшественников и стволовых клеток. Если в силу каких-либо причин количество дифференцированных функционирующих клеток уменьшается, например, после травмы, тормозящее действие кейлонов ослабевает, и численность популяции восстанавливается. Кроме кейлонов, местных регуляторов, клеточное размножение контролируется гормонами. Одновременно продукты жизнедеятельности клеток регулируют активность желез внутренней секреции. Если какие-либо клетки под воздействием внешних повреждающих факторов претерпевают мутации, они элиминируются из тканевой системы вследствие иммунологических реакций. Выбор пути дифференциации клеток определяется межклеточными взаимодействиями. Влияние микроокружения изменяет активность генома дифференцирующейся клетки, активируя одни и блокируя другие гены. Регенерация тканей. Знание основ кинетики клеточных популяций необходимо для понимания теории регенерации, то есть восстановления структуры биологического объекта после ее разрушения. Соответственно, уровнем организации живого различают клеточную или внутриклеточную, тканевую, органную регенерацию. Предметом общей гистологии является регенерация на тканевом уровне. Различают регенерацию физиологическую, которая совершается постоянно в здоровом организме, и репаративную вследствие повреждения. У разных тканей возможности регенерации не одинаковы. В ряде тканей гибель клеток генетически запрограммирована и совершается постоянно за счет непрерывного размножения, в первую очередь полустволовых клеток предшественников. Количество клеток популяции пополняется и постоянно находится в состоянии равновесия. Наряду с запрограммированной физиологической гибелью клеток во всех тканях происходит и незапрограммированная от случайных причин – травмирования, интоксикации, воздействия радиационного фона. Хотя в ряде тканей запрограммированной гибели нет, Но в течение всей жизни в них сохраняются стволовые и полустволовые клетки. В ответ на случайную гибель возникает их размножение, и популяция восстанавливается. У взрослого человека в тканях, где стволовых клеток не остается, регенерация на тканевом уровне невозможна. Она происходит лишь на клеточном уровне.